Глава 5. Каждому члену суда полагалось трехкомнатное помещение, отделанное дубовыми панелями, состоявшее из личного кабинета судьи и двух комнат для персонала. 40-летняя афроамериканка Кэрри Харрис, секретарша судьи Мосс с самого ее назначения в Федеральный апелляционный окружной суд второй инстанции, сидела на страже двери офиса судьи. «Она может меня принять?» — спросила Гэрриет. «Ждет эту докладную записку», — ответила Харрис, кивая на кипу бумаг в руке клерка. Гэрриет слегка нажала суставами пальцев на дверь. Судья Мосс сидела за большим письменным столом из красного дерева и знакомилась с делом. Она оторвалась от чтения и поманила Гэрриет. В кабинете судьи имелся камин, и незаметная дверь вела в ванную комнату. Значительную часть пространства стены кабинета занимали сборники отчетов Соединенных Штатов, содержавшие судебные решения. На оставшейся поверхности стен разместились написанные маслом портрет бывшего судьи Таргуда Маршалла, фотографии, сделанные во время бесед судьи Мосс со священником Мартином Лютером Кингом-младшим. Имелись также обрамленные копии ее заключений по апелляциям, касающимся судьбоносных дел Верховного суда, по которым она выносила приговоры, и цитата в розовой рамке, свидетельствовавшая о наличии у судьи чувства юмора. Цитировалось мнение судьи Брэдли, совпадавшее с позицией большинства состава суда, по делу 1872 года Брэдуэлл против штата Иллинойс, по которому Верховный суд постановил, что некой Мире Брэдуэлл следует отказать в праве юридической практики из-за того, что она женщина. Гражданское право, как и сама природа, всегда признавало большое различие в соответствующих сферах и судьбах между мужчиной и женщиной, отмечал судья Брэдли. Естественная мягкость и деликатность, присущие женскому полу, делают его явно непригодным для многих профессий гражданской жизни. Домашняя сфера справедливо входит в круг обязанностей и функций женщины. Вечная судьба и миссия женщины заключается в выполнении благородных и благотворных обязанностей жены и матери. Мосс выглядела крепкой, пусть и поседевшей женщиной, и больше походила на мудрую чернокожую бабушку, чем на одного из самых могущественных судей Соединенных Штатов. Подлинный возраст судьи хранился в глубокой тайне. А на вопрос о возрасте она отвечала: «Не ваше дело», что вызывало взрыв смеха на слушаниях по поводу ее утверждения на должность. Те, кто не были знакомы с биографией судьи Мосс, с удивлением узнавали, что она проводила время с группами подростков в бедных кварталах Нью-Йорка, прежде чем поняла, что ее надежды на лучшую жизнь станут реальнее, если она покинет гетто. Мосс не имела представления о том, кем был ее отец. Мать родила ее в подростковом возрасте дома, а вырастила бабушка после того, как мать умерла от передозировки наркотиков. Став первым членом семейства, учившимся в колледже, она платила за обучение в городском колледже Нью-Йорка благодаря тому, что выполняла черную работу, которая оставляла мало времени на учебу. Но даже в таких условиях успеваемость позволила ей получить грант на обучение на юридическом факультете Колумбийского университета, который она закончила в числе 5 лучших выпускников. К сожалению, профессия юриста в середине 60-х годов открывала мало возможностей для женщины, особенно цветной. Чувство возмущения в связи с тем, что она выполняла обязанности секретарши, в то время как мужчины ее уровня образования имели крупные заработки на Уолл-стрит, погнало ее в глубинку Южных Штатов, где она использовала свои юридические способности, чтобы помочь священнику Кингу. В молодости Мосс была чрезвычайно привлекательной. Ходили слухи, так и не получившие подтверждения, что у нее с Кингом была любовная связь. Убийство Кинга погрузило Фелицию Мосс в глубокую депрессию, но побудило ее перейти из движения борьбы за гражданские права на Уолл-стрит, где она стала знаковой фигурой афроамериканского происхождения, в известной юридической фирме, стремящейся очистить свой имидж. Она работала там 4 года, в течение которых постепенно прониклась идеями движения за права женщин. Две победы Американского союза гражданских свобод в Верховном суде, которым она безвозмездно способствовала, создали ей хорошую репутацию в юридических и академических кругах. Покинув Уолл-стрит, Мосс занималась преподаванием в своей «Альма-Матер» до тех пор, пока Джимми Картер не назначил ее в Федеральный районный суд. Президент Клинтон повысил ее уровень до статуса судьи апелляционного суда второй инстанции, а президент Нолан довел юридическую карьеру мисс до назначения судьей Верховного суда. «Это моя памятная записка по делу Вудров против штата Орегон, судья», — сказала Гэрриет, сев напротив босса. Судья просматривала анализ дела, пока клерк терпеливо ожидала ее реакции. «Так, ты полагаешь, что нам не нужно истребование дела?» — спросила Мосс, закончив чтение. «Нет, не нужно», — убежденно сказала Гэрриет. «Возьмем двукратное привлечение к ответственности». «Это не тот случай». «Да, Сара Вудров дважды пыталась убить Джона Финли, но первое дело было прекращено». «После того, как было избрано жюри присяжных, а она прошла наполовину унизительную процедуру суда, потому что власти скрывали от защиты решающие факты». «Что они имели право делать?» — уточнила Гэрриет. «Вудров утверждает, что ее дело особое, но ведь она отдельное лицо. Защита всех граждан перевешивает права отдельного гражданина». «Тебе не кажется, что применение положения о неразглашении государственной тайны должно изучаться более основательно, когда подсудимому грозит смертная казнь?» «Нет, не кажется. Характер обвинения не имеет никакого отношения к обоснованию этого неразглашения». Мосс обсуждала с Гэрриет дело Вудров еще несколько минут, затем прекратила разговор, когда заметила, что приближается время встречи с другими судьями. «Ладно, я прочту твою записку более тщательно. Похоже, ты проделала работу хорошо. А сейчас брысь, мне нужно готовиться к встрече. Попроси Кэрри принести мне чашечку кофе. Я очень нуждаюсь в кофеине по утрам». Гэрриет закрыла за собой дверь, судья Мосс нахмурилась. Лезок — светлая голова, но она слишком рационалистична. Ее записка по делу Вудров, как и прочие работы, оригинальна, но сводится к заключению «закон есть закон». Закону не повредит, если ему время от времени вводить инъекцию гуманизма. Поработав с Лезок полгода, судья пришла к выводу, что Гэрриет не хватает душевной чуткости. Мосс вспомнила о Брэде Миллере и улыбнулась. В обладании 4 клерками было свое преимущество. Каждый из них приносил ей на стол что-то свое. Брэд был столь же компетентен в области права, как Айви Лигерс, даже если он и не уверовал в то, что отличается в лучшую сторону в подходе к судебным делам от мальчишек из юридических колледжей высшего уровня. Его беспокоили судьбы людей, проходивших по делам. Временами его эмоции брали верх над логикой, но судья могла разобраться в этом. Приятно работать со здравомыслящим молодым человеком, который наделен изрядным чувством сопереживания. Мосс вновь взглянула на часы и вздохнула. Не время было предаваться мечтам. В деле Вудров было много сложных проблем, и она совершенно не знала, как будет их решать. Надеялась, что решит их согласно морали и праву. Но бывали времена, когда мораль и право диктовали иной исход. Как конечный арбитр закона в этой большой стране, она была обязана следовать его положениям и прецедентам, даже когда сердце влекло ее в обратном направлении.